Третья книга Царств, 11 глава, 11 стих. «И сказал Господь Соломону, за то, что так у тебя делается, и ты не сохранил завета моего и уставов моих, которые я заповедал тебе, я отторгну от тебя царство и отдам его рабу твоему». Друзья, еще прочитаем из книги Откровения. Третья глава, конец восьмого стиха. «Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего». Дорогие друзья, братья и сестры, все присутствующие на этом месте, мы прочитали первый текст о царе Соломоне. Начало было хорошее у царя, но отношение к Богу потом у него изменилось в худшую сторону. И вот справедливый Божий суд говорит: ты не сохранил, поэтому царство я у тебя заберу и отдам рабу моему. А второй текст мы прочитали из книги Откровения за людей, которые силы имели немного. Но за них Бог сказал так, что ты силы имеешь немного, но ты сохранил слово мое. Как хорошо, друзья, слышать за вот этих людей из книги Откровения, которые сохранили. И как печально слышать нам примеры и знать людей, которые вначале было хорошо, но вот это доброе отношение к Богу они не сохранили. Лет 17-18 назад у нас в Краснодарском крае я был в подростковом потоке. И вот однажды был такой день, когда нас, подростков, разделили на группы. И была такая иллюстрация. Вот эти небольшие группы, нам нужно было идти по определенному маршруту, по стрелочкам, которые закрепили на деревьях. Нужно было останавливаться, отвечать на вопросы и так двигаться вперед. Но это было сделать легко, а трудность была в чем? Каждой группе дали свечу. И эту свечу зажгли. И с горящей свечой нам необходимо было совершать вот этот путь, отвечать на вопросы, и там был конечный путь, где смотрели, кто сохранил вот этот огонь. Сохранил горящую свечу, а кто не сохранил? Я вспоминаю вот мой подростковый возраст, как это все-таки было нелегко, как мы берегли вот этот огонь, перешли горную речку, дальше по лесу шли, как мы закрывали вот эту свечу, чтобы ее не потушил ветер или что-то другое. Потом надо было подняться на гору, а там был ветер такой, ну, не маленький ветер. И как мы берегли вот этот огонь. Я помню, что свеча уже догорала, путь был, ну, не короткий. Уже начал загораться вот этот пластиковый подсвечник. Вот. И мы переживали сильно, пошли немножко вперед. Нас обгоняли группы, которых давно затухла свеча, заглядывали, говорили: вы зажгли этот огонь, вы не смогли, ну, это вы просто уже свой огонь зажгли, толкали нас. Кто-то заглядывал, пытался задуть эту свечу. Ну, так мы берегли, я скажу, что дошли до конца. Нам не поверили, что мы сохранили вот этот огонь, но потом воспитатель наш подошел и сказал, что действительно это тот огонь, который зажгли еще в лагере, что эта группа смогла сохранить. Я помню, ну, как мы радовались, как мы радовались. Было немного групп, которые смогли сохранить. И как мы радовались этому. Друзья, но сохранить это было нелегко. И сегодня в проповеди я хотел бы ответить на такой вопрос. Что нам необходимо в жизни хранить? Первое, на что я хочу обратить внимание, прочитаю Евангелие от Иоанна, 17 глава, 6 стих. «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое». Друзья, что нам необходимо хранить в своем сердце, это хранить Слово Божие. Вот этот текст, который я прочитал, это говорит Иисус Христос о своих учениках. Друзья, сколько ученики пробыли с Иисусом Христом? Да, ну, примерно 3 года, да? И вот сам Бог, Иисус Христос, Он говорит такие слова, что они сохранили Слово Твое. Друзья, многие из нас уже много лет верующие. И мы много раз, возможно, прочитали Библию. Храним ли мы Слово Божие в нашем сердце? Хорошие проходят собрания, мы очень много слышим Слово Божие. Храним ли мы его в нашем сердце? Знаем ли мы его лучше? Можем ли мы ответить на различные вопросы Словом Божьим? Юноша, который подошел к Иисусу Христу, и Христос ему говорит, что нужно заповеди исполнить. А ответ у юноши был такой, что все это сохранил я от юности своей. Друзья, я хотел бы отметить, что это положительное в этом юноше, что заповеди он сохранил от юности своей. Сегодня юноши и подростки не сильно стараются сохранить Слово Божие в своем сердце. Я был на одном подростковом новогоднем вечере, и там было такое задание, вот вышли 4 парня-подростков, у них в руках была Библия, и называлась ссылка, ну, допустим, там Псалом 151, нужно было быстро открыть и начинать читать. И вот один из текстов было Филимону 1:3. Я смотрел, как подростки в Ветхом Завете с начала Библии искали книгу Филимона, вот это послание. Я думал, что не хотят и не желают вот это Слово Божие иметь в сердце своем, чтобы его исследовать и знать хорошо. Друзья, несколько дней прошло с того времени, как начался 2011 год. Многие из нас открыли Библию с первой страницы, и как хорошо, если это мы сохраним до конца. Не бросим читать на через месяц или через полгода, но будем Слово Божие хранить в сердце своем. В Откровении в 3 главе написано: «И как ты сохранил слово терпения моего, так и я сохраню тебя от годины искушения». Каждый из нас, друзья, хотел бы, чтобы Бог сохранил его от годины искушения, которая грядет на всю вселенную. И ответ на это – нужно хранить Слово Божие. Второе, что я хотел бы обратить внимание, что нам необходимо сохранить – это сохранить веру в Иисуса Христа. 2 Тимофею прочитаю. 5 глава, конец 22 стиха. Апостол Павел пишет к Тимофею, говорит такие слова. Простите, 2 Тимофею, 4 глава. Апостол Павел говорит такие слова, что «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». Хранить веру в Иисуса Христа. Друзья, легкая ли была жизнь у апостола Павла? Нелегкая. Много или мало было в ней трудностей и переживаний? Очень много было трудностей, переживаний, очень много было. Очень много трудных моментов, опасных в его жизни. Ну и вот, возможно, последнее послание он пишет и говорит такие слова, что веру сохранил. Друзья, как хорошо, когда мы в своем сердце вот эту веру в Иисуса Христа сохраним до конца нашей жизни. Знаете, вот прошел год, старый год, и вот даже в нашей церкви я так обращал внимание, что были люди, с которыми мы встречали 2010 год, общение было, а сегодня прошел год, и их нету. Эти люди, они веру не сохранили. Есть такое выражение в Библии, что потерпели кораблекрушение в вере. Вот этот корабль, вера, он разбился о волны вот этого житейского моря. И как важно нам в нашей жизни, какие бы обстоятельства ни были, трудности, переживания, какое-то горе, чтобы веру в Иисуса Христа нам сохранить. И чтобы молитва наша к Богу была: «Господи, укрепи в нас веру», чтобы эту веру сохранить до конца. Еще что необходимо хранить, это 1 послание Тимофею, 5 глава, 22 стих написано: «Храни себя чистым». Друзья, нам необходимо сохранить себя чистым. Знаете, вот когда, может быть, дети и взрослые собираются на собрание в чистенькой одежде, вот у меня детвора небольшая, вот, и я говорю аккуратненько, потому что мама их нагладила одежду, чистенькие все, идем в собрание, пожалуйста, не вымажьтесь, аккуратненько садитесь в машину, потому что, ну, грязь на улице. Вот. Радуется ли мама тогда, когда приходят дети грязная куртка или там еще что-то? Нет, потому что она заботится, переживает о чистоте детей. Друзья, вот так вот и в нашей жизни. Когда мы обратились к Богу, Бог подарил нам белую одежду. И вот эту белую одежду нужно нам сохранить. Конечно, если вымажемся на улице, можно постирать, и одежда будет чистая. Друзья, но вот эта грязь, дьявольская грязь, она настолько сильно бывает въедается вот в эту белую одежду и пачкает ее, что как трудно избавиться от этой грязи. Не только покаяние бывает нужно, но и исповедание, и беседа со служителем, чтобы очиститься. Друзья, храни себя чистым, чтобы нам вот эту одежду белую хранить, чтобы она действительно всегда была белая. Помним из Библии вот эту историю о том, что был брачный пир, и был человек, который был одет не в брачную одежду. Друзья, ну может быть, я так думаю, что может быть вот эта одежда была брачная, просто она была настолько грязная, что этот человек отличался от других людей, и ему произнеслись вот такие слова: «Друг, как ты сюда попал?» Друзья, мы когда предстанем пред Богом, вот одежда на нас будет, да? Не услышим ли мы вот эти слова: «Друг, а как ты сюда попал? А где твоя одежда белая, которую подарил тебе Господь? Посмотри на всех остальных, какой ты?» Друзья, чтобы нам хранить себя чистым, что дал нам Бог, сохранить вот эту белую святость, одежду пред Богом. В притче 4 главе 23 стихом написано: «Больше всего хранимого храни сердце твое». Друзья, что нам еще необходимо хранить? Это хранить сердце свое. Вообще, это очень много можно об этом говорить. И я сегодня хотел бы совсем немножко отметить вот такую мысль. Матфея, 15 глава. Девятнадцатый стих написано так: «Ибо из сердца исходят». И дальше большой перечень вот таких нехороших грехов. И 20 стих написано: «Это оскверняет человека». И вот первое, что написано вот в этом списке: «Ибо из сердца исходят злые помыслы». Дорогие друзья, я бы сегодня хотел отметить, что необходимо хранить сердце свое от злых помыслов. Мы уже сейчас немножко слышали об этом, что я не знаю мысли ваши, вы не знаете мысли мои. И человек бывает, ну, он знает это, и в своих мыслях заходит очень далеко, и тем самым не хранит сердце свое от грязи. Так говорят, что какие мысли, таков и он. Один человек услышал эти слова и говорит: «Нет, я не такой плохой». Друзья, так бывает вот в этой сфере нашей жизни. Да поможет нам Бог, чтобы хранить сердце свое от плохих мыслей. Знаете, друзья, потому что Библия говорит, что Бог судит помышления и намерения сердечные. За каждую мысль мы ответим пред Богом, и поэтому нужно хранить сердце свое от плохих мыслей, от злых помыслов. Друзья, и последний текст я хотел прочитать. Евреям, 3 глава, 14 стих. «Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца». Дорогие друзья, мы сейчас будем молиться. И вот, как я уже говорил, что начался Новый год. И многие из нас вот в этот момент рассуждали и думали, обязательно в Новом году по отношению к Библии я поменяю, к Слову Божьему. Обязательно буду молиться, чтобы вера была твердая. Буду молиться, постараюсь никогда не грешить. Постараюсь быть в мире со всеми. Может быть, я в этом году постараюсь больше участвовать в служении, в благовестии. Никогда не буду пропускать собрания. Регулярно буду в посте. И, возможно, много таких мыслей было в нашем сердце. Мы вот этот текст последний прочитали, чтобы начатую жизнь твердо сохранить до конца. Чтобы, друзья, вот хорошие мысли не остались только мыслями. Чтобы добрые желания не остались только желаниями в нашей жизни. Но чтобы доброе, что мы имеем, сохранить. И сохранить вот эту жизнь до самого конца. Друзья, Соломон вначале имел хорошее сердце, и Бог ему мудрости дал. И пред Богом нравился он Богу, но так было не всегда. Дальше Бог сказал, не сохранил. Друзья, возможно, и в нашей жизни когда-то было хорошо все, а сейчас такое положение, что мы доброе не сохранили. Да поможет нам Бог, чтобы исправиться, покаяться пред Богом и просить Бога милости, чтобы нам хранить Слово Божие, хранить веру в Иисуса Христа, хранить себя чистым и хранить сердце свое от злых помыслов. Помолимся Ему. Аминь.